Глава 13. Услышав такую новость, Шура даже подскочила на месте. «Кому-кому? Любки? А я? Вы что все, совсем уже рехнулись? Сначала один явился и принялся выгонять меня из дома», — махнула Шура рукой в сторону Андрея. «Сиди тут, покупатель ждет. Теперь ты туда же. Я-то куда пойду? Под забор? Это мой дом, понятно? Мой!» «Нет», — покачал головой Алексей, — «это мой дом. И всегда был моим. А значит, я один имею право распоряжаться им по своему усмотрению». «Батя», — вступил в разговор насупившийся Андрей, — «но ведь ты сам дал мне добро на его продажу. Мы твои наследники и имеем право распоряжаться домом». «Да», — сказал Алексей, — «я хотел, чтобы вы разделили дом еще при моей жизни и дал вам такой шанс. Но вы должны были сделать это по справедливости и во благо. Разве я виноват в том, что вы не воспользовались своим шансом? Теперь, посмотрев на вас, я передумал. И повторяю еще раз. По завещанию, которое я составлю, этот дом перейдет в собственность Любы». «Я-то как же?» В глазах Шуры блеснули слезы. Алексей пожал плечами. «Послушайте меня оба и передайте Грише. Вы ведь вместе решили делить шкуру неубитого медведя. Так вот, вы взрослые, вполне самостоятельные люди. У тебя, Андрей, есть собственная семья, как и у Гриши. Ты, Шура, тоже не маленькая девочка. Я больше не несу за вас ответственности и имею полное право распорядиться собственным имуществом без вашего участия. Из вас четверых одна Люба нуждается в моей опеке, поэтому сразу хочу вас предупредить. Завещание я составлю только на нее, но говорить ей об этом пока не буду. В любом случае, в наследство она сможет вступить только после моей смерти. А я вполне здоров, еще не стар, и, как вы понимаете, умирать пока не собираюсь. Так что, во-первых, никто тебя, Шура, отсюда не выгоняет. Во-вторых, ни о какой продаже дома больше речи идти не будет. И, в-третьих, как минимум 3 года до совершеннолетия Любы я своего решения не изменю. «Да пошли вы все!» — крепко выругался Андрей, одним движением смахнув со стола всю посуду. «Чертова семейка! Лучше бы я в детдоме вырос, чем с такими, как вы. Я половину своей жизни работал здесь, как раб на галерах. Руки в мозоли стирал, горбатился, как проклятый. И все ради чего? Чтобы потом однажды вы дали мне пинком под зад? Я, получается, вообще ни на что права не имею. Справедливо это, по-вашему, да?» «Андрей, ты не проспался и плохо соображаешь», — попытался успокоить сына Алексей. Но тот не пожелал его слушать. «Давно ли ты стал у нас таким правильным?» — наступал он на отца. «Забыл, как сам куролесил? Вечно ходил с помятой мордой. А теперь решил поучить меня жизни? Вот что я скажу тебе, батя. Когда ты там помрешь, я не знаю. Но на похороны к тебе не приду. И на могилу тоже. Можешь меня не ждать». «И меня тоже?» — воскликнула Шура. «Ну вот и поговорили», — вздохнул Алексей и направился к двери. Но на пороге задержался, в последний раз посмотрел на сына и дочь, а потом вышел, больше не обернувшись. Однако во дворе остановился и со странным, смешанным чувством обвел взглядом место, где родился и прожил не один десяток лет. «Вот и все», — тихо сказал он, не скрывая грусти. Еще около часа Алексей провел на кладбище у родных могил, а потом уехал, даже не догадываясь, что всего через несколько лет снова вернется сюда, только уже навсегда. Андрей ушел из дома почти вслед за отцом. Но Шура знала, что он отправился к самогонщице Алене за бутылкой и уже к вечеру будет дома. Но ей было все равно. Она закрылась изнутри на крючок, потому что больше всего на свете она хотела просто выспаться, прийти в себя после того, что с ней случилось прошлой ночью. И не хотела, чтобы пьяный брат со своими собутыльниками ей мешал. Шура прошла в свою комнату и упала на постель. Но сон не шел к ней. Мысли рвались и путались, перескакивая с одного на другое. Она думала сразу обо всех. О Никите, об Артурчике, об Эвелине, о Германе, об отце и Любе. И это вызывало у нее глухое раздражение. «Господи, будет у меня когда-нибудь покой или нет?» простонала девушка и тут же услышала громкий стук в дверь. О! Стук повторился и стал еще настойчивее, а на крыльце послышались чьи-то голоса. «Да кто там еще?» Шура вскочила с кровати, босиком прошлепала в сени и, откинув крючок, изо всех сил толкнула дверь. Большой кожаный чемодан с грохотом полетел со ступенек и шлепнулся прямо на землю. Стоявшая на крыльце женщина едва успела отступить назад и теперь удивленно смотрела на Шуру. Рядом с ней стояли две девочки лет 4. Впрочем, одна была немногим помладше своей сестры. «Аккуратней можно? Что ты на людей бросаешься?» Недовольным голосом воскликнула незнакомка. «Вещи еще уронила». «Ты еще кто такая?» — в тон ей ответила Шура. «Валентина я», — огорушила ее незнакомка. «Жена Андрея. А ты, значит, Шура, его сестра? Будем знакомы». «Этого мне еще не хватало», — всплеснула руками Шура. «Ты-то чего сюда приперлась? Еще и со своим выводком». «А это не выводок. Это наши с Андреем дочери, Ева и Анжелика». Валентина явно была не робкого десятка и нисколько не смутилась, услышав слова Шуры. А вот девочки, взглянув на грозную тетю, тут же спрятались за спину матери. «Ой, конечно!» — усмехнула Шура. «Чем матренистее мама, тем анжелистее дочь. Что, Таньки и Наташки уже не в моде?» «Андрей, ты где?» Валентина, явно уставшая с дороги, не собиралась сейчас переругиваться с негостеприимной заловкой и перешла к самому главному. «А я откуда знаю?» – расхохотала Шура. «Может, к бабе какой пошел? Я следить за ним не нанималась». «Ой, не гавкай!» – махнула рукой Валентина, подняла чемодан и отряхнула его от пыли. «Долго ты еще нас на пороге держать будешь? Подвинься, мы не к тебе приехали, а к законному мужу и отцу». «Куда?» – воскликнула Шура, пытаясь закрыть с собой дверь. «Туда!» – в тон ей ответила Валентина и, толкнув ее своим непомерно огромным чемоданом, валилась в дом, не обращая на заловку никакого внимания. Обе девочки прошмыгнули вслед за ней и тут же забрались ногами на диван. «Тю, это чей свинарник?» – огляделась Валентина, оказавшись в зале. «У мужа своего спроси», – огрызнула Шура. «Я ему в уборщице не нанималась». «Ну-ну», — покачала головой Валентина и добавила, бросив быстрый взгляд на заловку. «Голосиста пташка да грязна рубашка». Она хотела сказать еще что-то, но в это время в сенях послышались чьи-то шаги, и в комнату вошел Андрей. «Валюха, ты что, приехала?» «Нет, пришла», — огрызнулась Валентина, обшаривая мужа внимательным взглядом. «Где был?» «Ой, не начинай!» Андрей присел и широко расставил руки. «Где тут мои птички?» Завизжав от радости, дочери бросились к нему. И на лице Валентины появилась самодовольная улыбка. Все еще ворча на мужа, она подошла к нему и крепко поцеловала. Потом стала рассказывать про поездку. Шура даже зубами заскрипела, представив, что теперь ей придется жить вместе с этим семейством. «Когда вы домой-то?» — спросила она, прерывая их радостные вопли. «Побудем теперь, что уж?» — спокойно ответила ей Валентина. «Зря, что ли, мы тащились в такую даль?» Все последующие дни превратились для Шуры в мучительный, нескончаемый кошмар. Дочери Андрея, шумные и неугомонные, бегали по всему дому, кричали, постоянно ссорились и плакали. Валентина хозяйничала и занималась уборкой, не обращая никакого внимания на недовольство Шуры. Андрей по-прежнему лежал на диване перед телевизором, а вечером, когда жена накрывала ужин, встречал своих неизменных гостей Жгутика и Черныша, которые засиживались у них допоздна. Валентина, тоже пропустив пару стопочек, краснея от удовольствия, слушала комплименты дружков своего мужа, а потом шла укладывать дочерей. Делала она это, как и все остальное, шумно и не спеша, а потому тишина в доме наступала только после полуночи. Шуру за общий стол никто не звал. Впрочем, она и сама не горела желанием сближаться со сразу опротивившей ей семьей надоевшего брата. «Что бы вы все передо...» — думала она, каждый раз возвращаясь с работы домой. Теперь она не заходила к Синеликовой бабе Кате в гости, опускала газету или письмо в почтовый ящик и торопливо уходила, не желая встречаться с бабушкой Никитой. После того случая в ресторане прошло уже почти 2 недели, а он так и не появился, чтобы хотя бы извиниться перед ней. «Эх, поехать бы в город!» — все чаще думала Шура. «Попроситься на постой к Эвелине, пополам с ней платить за комнату. В конце концов, это было бы и ей выгодно, и Шуре хорошо. А пойти работать можно к Артурчику. Тем более, что она уже знает, чего от него можно ожидать». Лежа ночью в постели и слушая голоса Андрея и Валентины, Шура вдруг с ненавистью подумала о Любе и Анфисе и даже затряслась от злости. «Зараза! Живет себе там и горя не знает. После бабки хата ей достанется. И отец ей свой дом хочет отдать. Змея подколодная. Всех перехитрила. Сама из себя такая масляная, добренькая. Конечно, вот все и растаяли. И никто не думает, какая она на самом деле. Ничего, гадюка, подожди немного. Я что-нибудь придумаю. Тогда-то ты у меня повертишься, как уж на сковородке. Как припечет, так попляшешь». Мысль, мелькнувшая в голове Шуры, была настолько пронзительной и быстрой, что она ничего не успела понять и даже затаила дыхание, боясь ее спугнуть. Но вот лицо девушки разгладилось, а губы растянулись в широкой улыбке. Она нашла месть для младшей сестры. Месть, которая в одно мгновение могла решить все проблемы Шуры. «Господи, но почему я не подумала об этом раньше?» — прошептала девушка. Люба допоздна готовилась к самому сложному экзамену, и когда, наконец, отложила учебник, ее глаза просто слипались от усталости. Но прежде чем лечь спать, она встала и, осторожно ступая, чтобы не потревожить бабушку, заглянула в ее комнату, желая убедиться, что с ней все в порядке. Анфиса спала и дышала глубоко и спокойно. В последнее время она окрепла, ела с аппетитом и вообще чувствовала себя хорошо, что очень радовало Любашу. Несколько раз Катя приходила к подруге, чтобы позвать ее на дискотеку. Но после того случая, когда Люба нашла бабушку без сознания, она боялась оставлять ее надолго одну и могла поболтать с Катей, только сидя на лавочке возле своего дома. Вообще-то подруга очень беспокоила Любу. Вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, она бегала по мальчишкам, встречаясь то с одним, то с другим. И каждый раз клялась Любаше, что это и есть ее настоящая любовь. «Глупая ты, Катька!» — вздыхала Люба. «И однажды допрыгаешься. На кого Валентина Ивановна сегодня орала?» «На нас с тобой!» — рассмеялась Катерина. «Мы же у нее в любимчиках, как иначе? На гусиху ей, что ли, орать?» «Ой, не напоминай мне о них!» — поморщилась Люба. «Ее папаша каждый раз готов меня с потрохами сожрать. И, кстати, он заявил, что ни за что не позволит мне перейти в 10 класс. Хочет, чтобы я ушла из школы после 9-го. А я и сама с удовольствием сделала бы это. Только все училища в городе, туда ездить надо. А это значит оставлять бабушку до вечера одну. А вдруг с ней что-нибудь случится? Я же просто с ума сойду от волнения». «Ну и что ты будешь делать?» — спросила подругу Катя. «Пойду в 10 класс», — пожала плечами Люба. «И пусть этот Гусев хоть через голову перевернется, а я все равно сделаю по-своему. Видишь, даже гулять не хожу. Сижу, учу уроки». «А я в город мотану», — заявила Катя. «В какое-нибудь модельное агентство. Знаешь, сейчас есть такие. У нас тоже одно открылось, я слышала. Если повезет, потом буду по миру ездить». «Ой, Катька!» — рассмеялась Люба. — Я не могу. Тоже мне модель нашлась. «А что?» – возмутилась Катя, обидевшись на ее насмешку. «Ты видела, какие они? Синди Кроуфорд, Клаудио Шифер. Думаешь, они сразу такие стали?» «Нет, все с чего-то начинают. И я тоже обязательно добьюсь успеха. Посмотрю тогда, как ты смеяться надо мной будешь». «Тогда я не буду смеяться», – обняла подругу Люба. «Я к тебе за автографом приду». Убедившись, что бабушка спит, Люба забралась в свою постель, но уснула не сразу. Она снова и снова думала о Кате. Ее беспокоила ветреность подруги, и Люба не знала, что же ей с ней делать. Наконец она уснула. За окном шумел ветер, ветки яблони тихонько царапали стекло, и глубокий сон Любы, убаюканный привычными звуками, перенес ее в неведомую страну, которую совсем не хотелось покидать. Касьяновка спала, и никто не слышал тихий плеск и чьи-то осторожные шаги вокруг дома старой Анфисы. Потом в чьих-то тонких пальцах зашипела спичка. И вот уже весь дом вспыхнул, как факел, яркими всполохами огня, подсвечивая сгустившуюся вокруг него ночь.